Он плечом чуть не высадил дверь, но Василев успел нажать ручку, и филенчатая створка распахнулась. Порфирий выскочил в коридор и остановился в замешательстве, не запомнив, куда идти к выходу. А Василев позвонил. Мимо Порфирия на носочках пробежала Стеша, вошла в кабинет. Иван Максимович, нервно подрагивающей рукой, теребил густые колечки бороды. «Возьми себе деньги на чай», — показал он Стеше на двугривенный Порфирия, лежавший на полу. Радужную бумажку Иван Максимович придавил носком штиблета. «А этого мужика проводи на улицу. Запомни сама и скажи Арефью, ни его, мужика этого, ни жену его, ни в дом, ни во двор не пускать. Придут, спустить на них цепи Нармана». Порфирий шел, не видя дороги, оступая с тротуара в рыхлый снег обочину улицы, шел, страшась в этом признаться себе, с тяжелым сомнением думал, не потому ли такой разговор получился с Василевым, что он, Порфирий, в душе и сам противился тому, чтобы Борис жил в его доме. Глава 17. Ускользнув из лап полковника Козинцева, из Красноярска, он разыскал на окраине города, в Николаевске, конспиративную квартиру, ту самую, до которой не успел дойти в день ареста, и обосновался в ней. Хозяином, точнее арендатором невзрачного домика, утопавшего в кустах черемухи, значился Федор Минаевич Данилов, слесарь главных железнодорожных мастерских. С совпалыми желтыми щеками, слегка покашливающий, но очень подвижной и живой, он был горазд на разные выдумки. Придя с работы, он торопливо обедал и тотчас брался за инструменты, сверлил, пилил, паял какие-нибудь замысловатые штуки, карманные фонарики в виде футляра для очков, замки, в которых не было скважины для ключа, а отмыкались они все же ключом и очень сложным, складные ножи с тайничком в ручке, куда можно было вложить прокламацию. Свою квартиру на случай обыска Данилов оборудовал совершенно безопасным убежищем. Русская печка, сложенная его руками, и на придирчивый взгляд чрезмерно широкая, стояла впритык к стене. В ее кирпичной толще Федор Минаевич устроил небольшую каморку, впрочем, достаточную, чтобы поместиться одному человеку. Каморка сообщалась с печной трубой, и в ней всегда гулял сквознячок, висел наготове фонарь, его можно было зажечь, чтобы не остаться в потьмах. Вход из подполья. На шарнире опускалась одна половица, проросшая из-под низу плесневелым грибком и затянутая паутиной, а забравшись в убежище, человек поднимал ее за собой. Самому искушенному шпику не пришла бы в голову мысль, что из-под поля можно спрятаться в печке. И этим квартира Федора Минаевича Лебедеву понравилась больше всего. Жена Данилова, Мотя, была послушной тенью и эхом мужа и разлучалась с ним, только пока он находился в мастерских. А потом вместе пилили, сверлили металл, вместе кололи для печки дрова, вместе обсуждали все домашние дела. Мотя знала все, что знал Федор Минаевич, умела делать все, что умел делать он. Разговаривали они между собой какими-то неполными фразами, угадывая уже наполовину мысль другого. Поженились Мотя с Федором, когда ему исполнилось 28 лет, а ей 21. «Ты запомни, вздумаешь свататься», — сказал однажды Федор Минаевич Лебедеву. «Самый правильный возраст, когда невесте половина лет жениха и еще 7. Тогда жизнь семейная сложится самая крепкая». 28, деленное пополам, плюс 7 давали как раз 21. И Лебедев совершенно невольно попробовал такую арифметику применить к себе и почему-то к Анюте. Не совпало на 4 года. Он засмеялся. А если бы это случилось, когда ему было только 25, тогда с удивительной точностью подошел бы Федоров Расчетов.